веками своими. Последнее, что завещал, так, 28 глава Матфея, два последних стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Что нужно прежде крещения, друзья? Вы слышали сейчас, крестить в кого? Во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святого. Само крещение вот в этом как бы направлении, вот в этой беседе будет означать погрузить. В кого погрузить? Во имя Отца. Как важно, чтобы имя Отца, как Бога, было бы все понятно. Веровать не то, что где-то далеко-далеко Бог, а вот Деяния апостолов в 17 главе, об этом проповедь апостола Павла так четко поясняет. И думаю, что это была подготовка людей не только к покаянию, но и к крещению. 17 глава, 24 стих. «Начинает открывать Бога, погружает слушающих в Бога». И такими словами, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». То есть он рассказывает о Боге, разъясняет о Боге, а люди в это погружаются, верою в Бога, доверяются Богу. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, не требует служения рук человеческих. Это кратко описано. Все это беседы были, глубокие беседы, как бы имеющие в чем нужду. Сам дая всему жизнь, и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Вот иногда даже такое спрашивают, скажите, как узнать, вот я избран или нет? А Бог и об этом рассказал. Прежде создания мира Бог избрал уже верующих, церковь свою. Вы верите в это? Да. Как узнать, вот я, допустим, в церкви или не в церкви? Апостол Павел говорит так, предопределил, то есть наперед предопределил и предузнал. Как узнал? Может так Бог сделать, друзья, что вот видел меня прежде создания мира, как я родился, как я прожил, как я уверовал. Мог это Бог перед собой, как бы я просто хочу сказать, вот это все продемонстрировать. Вот прокрутить перед собой, как вот такой вот лента идет, и вот вся моя жизнь перед ним. Как я ходил, как я боялся, стыдился его, или я смело о нем с радостью возвещал. И какой мой конец? Вот как я умер? Настоящим верующим или все-таки нет? Мог это Бог знать? Вот об этом говорится, предопределил, предузнал. И вот таковых, которых он видел начало и конец, и избрал. И у Бога все избранные не по какому-то лицеприятию. Некоторые могут так сказать, а если он меня не избрал? Вот он меня не избрал, а я при чем? И все, я свободен. А если я избранный, я никуда не денусь. Вот так вот рассуждают. Вот. Но Бог не играется с людьми, а он увидел начало и конец, предопределил и предузнал. И потом определил число таковых на протяжении всего мира, рожденных людей. Вот это и есть церковь, которую уже увидел. Почему сказано, что создал церковь прежде создания мира, избрал? Богу все ведомо. От Бога ничего не сокрыто, как начало, так и конец. А сам-то он безначальный, бесконечный. О Боге нужно все рассказывать, пояснять, самим вникать. И таким образом принимать крещение. Не то, которое будет в воде, а принять крещение заранее. Заранее. Первое. Бога Отца крещу тебя, а я уже крещен. Как? Я уже погрузился, верою погрузился. У меня никаких сомнений нет. Может, у кого-то может такое. Вот я молюсь Богу, а он успеет или нет? Вот мы пришли, просим, Господи, ты приди к нам. Поем даже, Господь, прибудь ты с нами, а то ты вдруг поедешь куда-то в Новосибирск, пока в Москве побудешь, а к нам куда, когда тебе достанется? И вот мы останемся без тебя, а потом говорим, да, действительно Господь пребывал с нами, вот как хорошо. А настолько надо погрузиться в Бога, что я в нем, а он во мне. И без конца, постоянно, не где-то в неприступном свете, а в сокрушенном и в смиренном сердце. Это первая ступень, покрестился. Куда? В Бога. Вторая ступень, в Иисуса Христа. В чем заключается? Вот так пишет апостол Павел к Ефесянам, 3 главе. Там один из стихов предпоследний, говорится так. «Все мы крестившиеся». Во Христа Иисуса, во Христа облеклись, тоже погрузились и пребываем в Нем. И Он говорит, если пребудете во Мне, то есть если вы покрестились в Меня, то тогда чего не попросите, я вам дам. И всякий пребывающий во Мне пребывает в Боге. Уже два крещения, да? Или две ступени крещения. Если прибудете во мне, принесете много плода. Это крещаемый должны всегда быть в нем. Вот это истинное крещение, друзья. И третья ступень. Много можно говорить. Я просто так кратенько скажу. А вы погружайтесь. Я перед крещением одного брата так заметил. Говорит, ты крещен? Он говорит, да, крещен. Когда ты крещен? Да уже 6 лет. А беседа закончилась, об этом подробно пришлось так много говорить. Я говорю, ну как ты крещен, брат? Вот только сегодня покрестился. А то все было около. Ведь у многих верующих, Господи, приди ко мне. Господь, прибудь ты с нами. Господи, вот мы тебя просим. И даже такое вот, где двое или трое, и Господь посредине. Братья и сестры, придет время, когда Господь скажет таковым, «Я никогда не знал вас». Как не знал? Ты же с нами был на улицах наших. Да. Ты учил нас? Конечно, учил. А теперь говоришь, не знаю? Не знаю. Я все время стучался в сердце ваше, чтобы не с вами, а в вас быть. И верующий, он постоянно понимает, ведь у нас бывает, Господь, так, то в гостях побудет, то квартирантом, а чтоб постоянно вот мы с ним пришли, с ним ушли, вот это как-то, в конце мы говорим, Господи, отпусти нас от ног твоих, хватит уже 2 часа, а сегодня 3, мы домой пойдем, а ты куда хочешь. Крещение, друзья, каждый день. Пребывание в Боге Отце, в Боге Сыне Иисусе Христе, в Боге Духе Святом. Как же третья ступень совершается? Крещение во имя Духа Святого. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Меня спросили как-то дорога, я не знал. А так беседе, беседуем, догадываюсь немножко, а потом говорит, а вы крещены Духом Святым? Я говорю, конечно, крещен. Не видно, не похоже. Я говорю, а что может быть похоже, чтобы я был крещенный Духом Святым? А у вас языка нет, у вас пророчества нет. Я говорю, ну как сказать? Я открываю это место и читаю. Ибо все мы одним Духом, Святым Духом, крестились в одно тело и стали телом Иисуса Христа, в котором есть язык, есть уши, кто-то рукой, кто-то ногой служит, кто-то имеет особое какое-то откровение, как разум, наделенный Божьим, не то что своим, а мы имеем ум Христов. Чувствования должны быть такие, как во Христе Иисусе. То есть все, что в теле есть, сравнивает Христос. Такова церковь. Тело одно, много членов. Я говорю, как же у вас получается? Тело из одного языка состоит. Что это за тело? Это урод какой-то. Здоровенный язык. А другое что-то. Ведь много должно быть дарований, но не один язык. А если языка нет, делает заключение, все, не крещенный Духом Святым. Но это же заблуждение. Вот, поэтому перед крещением очень желательно, потому что само крещение – это уже свидетельство. Мое свидетельство на реке, что я уже крещен. Я уже крещен Бога Отца, Бога Иисуса Христа, крещен в Духа Святого. А теперь я хочу засвидетельствовать открыто о том, что я уже пережил. Вот в чем заключается настоящее крещение. Ведь некоторых покрестили, а есть вот даже такие, как вот, можете, и у вас есть, Церковь Христова. Они торопятся крестить на второй день. Лишь бы ты только чуть-чуть вот покаялся, понимаете? Харизматы те крестят, даже ты и не покаялся, лишь бы пожелал, лишь бы счет набрать. Но покрестились ли эти люди? Не забудьте, погрузились ли эти люди в Бога Отца, в Бога Сына, в Бога Духа Святого? Это одна сторона. Это основа крещения, друзья. Затем крещение берется от слова «крест». От слова «крест». Крест – это корень. Но действие креста – крещение. Даже вот, знаете, были у людей этим названием какие-то особые подвиги, воинственные подвиги. Вот они говорят, что мы пережили крещение вот в каком-то бою, понимаете? Вот. Огненного испытания, ну, это другое несколько, это особое такое вот крещение, переживание. Но само крещение, оно идет от слова «крест». Если бы спросить, друзья, почему Иисус Христос особо обратил внимание в 16 главе Евангелия Матфея, там вот тоже 24 стих, или, ну, где-то предпоследние тоже два стиха, говорится так: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». То есть, вот я тут так вот сразу понимаю, хотел бы передать. Отвергнись себя, друзья, это не сделай себя хорошим, не ремонтируй себя, не старайся себя подладить там вот, как бы, ну, я еще вот в этом подтянусь, вот это оставлю, вот здесь я наведу порядок, а тогда к тебе приду, Господи. Я неплохой, у меня кое-что так, а так в основном хорошее. То Господь говорит: ты представляешь, что ты всего-навсего сарай, а на этом сарае хочешь строить трехэтажный дом. Ты его бульдозером сгорни, отвергни себя. Но ничто твое, самое наилучшее, не годится для дальнейшего устройства божественной жизни, божественной природы. Так хочется на своем Адаме прилепить Божью природу. Не родиться свыше, а отремонтировать. Я неплохой, я по природе. У меня отец такой, о, вы знаете. А деда вы не помните моего? О, он такой еще, первые такие камни были баптистов. И так раскрашу себя, все свое вот потомство, все свое отечество, только чтоб мое я осталось на месте. Отвергни себя. Из-за этого многие не приходят к Господу. И если кто-то пришел на своем собственном «я» и строит, то только религию, мертвую религию, но не истинное христианство. И долгие годы на одном месте. До крещения еще могут помолиться. До крещения доброту проявить, а то не примут, понимаете, могут не покрестить. Надо так стараться. Как покрестили, у многих замечается, ну все, слава Богу. Ох, теперь как все, так и я. Под один потолок, под один уровень. Годы проходят, а роста нет. Я говорю, что некоторые молились. А некоторые один раз помолились во время крещения. Правда, там два раза заставляют помолиться. И все. Что же означает крест? Дальше Христос говорит так. Отвергни себя, это одно. Дальше. Возьми крест свой. А потом следуй за мною. Давайте каждому слову будем придавать значение. Возьми крест свой. Правда, кто молится и говорит, Господи, ты возложил на меня крест тяжелый. Это правда или нет? Это неправда. Не молитесь так. Мы этим Господа оскорбляем. Он ни на кого никогда не взваливал крест. Это люди, которые крест путают с бременем, а на Господа вину валят. Ты на меня возложил, Господи, такой тяжелый крест, неверующий муж, или там дети, или болезнь какая-то и так далее. Крест спутали с бременем. Давайте о кресте подробнее послушаем, внимательнее. Первое. Возьми сам. Так или нет? Потом. Чей крест? Можно сказать, что Господен крест? Нет. Свой. Может кто-нибудь другой взять крест вместо меня? Мой крест. А бремя может понести кто-нибудь другой? Носите бремена друг друга. Таким образом исполните закон Христов. А потом понесет каждый свое бремя, никуда не денется. Крест, друзья, далеко не сравним с бременем. Это выше, это истиннее. Только еще надо разобраться. Вот Христос предлагает, возьми крест свой. Сам Христос взял крест когда-нибудь или не брал? Я не имею в виду пока деревянный, подождите. Он-то нам не деревянный предлагает сейчас? Вы знаете, против креста сколько выдумок у сатаны? Вы замечаете? И на груди выкован, и на шее повешен, и на могилах, и на храмах. Но только лишь бы не тот, который предлагает Христос. Любой, любой, но не тот, который предлагает Христос. Так где же Христос взял крест свой? А все-таки взял, да? Ну почему я так уверен, друзья? Потому что Христос о кресте очень, очень впечатлительно говорит. Если кто идет за мной, но не несет креста, чьего? Своего. Тот, что недостоин меня, даже не может называться моим учеником. То есть без креста напрасная трата времени. Без креста это значит... Никогда не научишься, не можешь быть учеником, не поймешь Иисуса Христа. Где же Христос взял крест? Я не отстану от вас, пока вы... А? В яслях. Так, еще. Евангелие. Да. Ну, значит так, друзья, если связать крест с нашим крещением, то где его можно соединить? Где вот этот крест дает нам что-то для крещения? Мы, наверное, все наизусть знаем. Так и нас, подобно сему образу крещения. Не омытие плотской нечистоты, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Где написано? Какое здесь самое коренное слово, друзья? Обещание Богу доброй совести. Служить не... Нам бы хотелось скорее служить. А Господь говорит, подожди, подожди, ты еще возьми крест. В чем заключается крест? Обещание Богу доброй совести. Момент крещения очень важно. Какая у тебя совесть? Почему у нас, друзья, очень тщательно, вот в братстве Совета Церквей, очень тщательно исследуется душа. Давай-ка побеседуем. Вот от момента покаяния и до крещения. Покаяние было, слава Богу, простил Господь. Не проявилось ли еще какого греха? Не осквернилась ли совесть? Совесть чистая или запачканная, опороченная? Мне один брат долгое время докучал, мы так вдвоем со служителем нашим беседовали, говорит, перекрестите меня. Потому что у меня никто не спрашивал, а я принял крещение в грехе. И я теперь не могу подняться никак духовно. Ничего не могу сделать. Ну и мы говорили, брат, исповедуй, войдешь в это крещение, потому что, ну, сам обряд крещения не спасает, а сила воскресения. Познание Бога, Сына Божия, Духа Святого. Обряд ты можешь поправить твоим исповеданием. И вы знаете, он настолько был разочарован. Нет, перекрестите меня. То есть, вот поскольку я дал обещание, да не в доброй совести, что с этого толку? И вы знаете, ни одного такого приходилось встречать, которые утаили тот или иной грех и приняли крещение. Обещание должно даваться Богу только при наличии доброй совести. Доброй совести. Где и кто это пережил, тот может засвидетельствовать. Воистину так. Само обещание, оно заключает в себе следующее. Господи, теперь не я, а Ты. Не моя воля, а Твоя да будет. Не как я хочу, а как Ты. Крест Христос взял на небе. Правильно кто-то говорит. Какой момент? Когда Отец Небесный посылал его на землю, я представляю, так вот, напутствие дает. Может быть, даже и рассказывает, как другие. Вот, но это мое представление. Я-то, может, в этом далеко-далеко и не все понимаю, потому что это разговор Бога Отца с Иисусом, Сыном Своим. Но когда раскрыл ему, вот что тебя ждет на земле? Ты родишься в овечьих яслях. Потом тебя будут прятать, бежать с тобой в Египет. Ты будешь жить в бедной земле, семье плотника. Тебе будет нищета, беднота окружать, недоедание, может быть. А потом, когда ты вырастешь, тебя не поймут, придешь своим, свои не примут тебя. И в конце концов будут тебя бить, плевать в лицо. Прибьют тебя к древу, не просто гвоздями, а костылями медными. Гвоздь не выдержит, согнется под такой тяжестью, а медные костыли забивали. Поднимут тебя в позоре, поношение. И вот после всего, как бы, я вот так представляю, спрашивают: сын мой, ты пойдешь или не пойдешь? Ты готов исполнить или нет? А это все, чтобы выручить церковь, вырвать ее из греха, уплатить за нее, приобрести ее в свою собственность. Трудная работа. Очень трудно. Кто это может сделать? Никто, кроме тебя. Ты готов? И он отвечает: иду исполнить волю твою, Отче. Или другим словом, беру крест. Чей? Свой. Свой – это принадлежащее мне поприще. Свой. Это мой крест. Но, друзья, когда я несу крест, вот тогда мне легко бремя. Кто кричит под бременем? Кто ропщет? У кого нет креста? В мире так четко иной раз говорит: креста на тебе нет. Крест, друзья, это такое средство, которое необходимо нужно на каждый день в жизни нашей. И оно нас учит, оно нам силу дает, оно умерщвляет в нас все наклонности греховные. Вот взять, допустим, так. Когда Христос нес крест, тогда была такая казнь в римском правительстве, предусмотрено, что смерть на кресте – самая позорная смерть, самая высшая мера наказания. О Христе сказано, что Он причислен к злодеям. Проклят всяк, висящий на древе. И вот, друзья, не только Христос, несли крест тогда и другие, которые заслужили такую меру наказания. Давайте посмотрим образно так, представим себе. Несет человек крест, а он обязан был нести с места приговора на место казни. И вот он несет. Смотрят люди, кто-то сожалевает, кто-то плачет, как близкие родственники, это непременно. И вдруг кто-то выбегает из толпы, подходит к нему и говорит: слушай, какой удобный момент, я тебе принес желанное тебе, давно мною обещанное. И вынимает деньги, может быть, зелененькие, и подает: на! Еле-еле исполнил твое желание. Возьми. Он посмотрел: слушай, ты что, смеешься с меня? Почему? Ты видишь, я крест несу. Это о чем говорит? Наверное, и Мерседес такому бы не пришел по сердцу. Наверное, и не подумал бы о какой-то желанной райской жизни на земле, куда люди так легко стремятся, спешат и думают, в этом исполнят все желание, все хотение свое. Крест, крест умерщвляет в нас многие греховные наклонности. Крест не дает проявиться плоти нашей. Крест пугает нашу адамовскую природу. Я советую даже так. Вот представь себе, когда зашумит моя адамовская природа, вот на что-то ей такое желание, она похотливая, она и завистливая, она и загребущая, и заведущая, она на все греховное способна. О ней читаешь перечень. и бесчинство, и блуд, и нечистота, и вражда, и ссоры, и распри расходятся не удержать. Брат один говорит, я ей сразу показываю, сейчас на крест, вот видишь, на плечо. Она утихает, не надо, не надо, потому что не раз уже я ее... А Павел говорит, я сораспялся Христу, и теперь не я живу, но живет во мне Христос посредством креста. В чем заключается это запугивание? В трудный момент, когда сильное искушение, вспомни обещание. Многим помогло, кому вот так пришлось сказать. Вспомни, что ты обещал Богу в наличии доброй совести. А что? Господи, не как я хочу, а Твоя воля да будет. Сразу отпадет желание к этой прихоти. Сразу отпадет желание к тому, чтобы огорчить Господа. Это открывается сразу картина страданий Христовых. И обещание мое. Люди забывают за это. Многие не исполняют волю Божию, или другим словом, не желают нести крест. Ученичество прекращается, отвержение начинает возвращаться назад. Отвергни себя, нет, я себя не отвергну. И тогда трудности, беда за бедой, друзья. Еще, друзья, крест или крещение само имеет еще такой вот, как бы, путь достижения. Апостол Павел в 6 главе послания Римлянам, он перечисляет там, я даже некоторые стихи напомню так, чтобы дословно. Римлянам 6 глава. Откройте, особенно кто приближается к крещению. Неужели не знаете с 3 стиха, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Это знаете как? Вот нельзя никак пропустить, друзья, что все мы до Христа согрешили. Я имею в виду, мы, просто родство наше, все в Адаме. Так или нет? Как в одном человеке все согрешили, так я теперь грешник. Даже не потому, что я каких-то грехов наделал, тогда надо каяться. А есть люди, которые говорят, слушай, а у меня-то грехов и нет. Потому что я не пью, я не курю, я никогда никого не обидел. Я только зарплатой живу и многое другое. Да я получше ваших верующих некоторых. И может даже и так. Я таковым говорю, тебе гораздо тяжелее прийти к Богу, потому что ты хороший грешник. Однако ты грешник. Почему? Потому что ты родился от греховной природы. Хоть ты новенький, но сарай. А Богу нужен храм. Вы храм Божий. И Дух Божий живет в вас. И на новеньком сарае все равно не построить Божий дом. Потому что разрушиться нужно основание Христос. Он краеугольный камень, а потом уже строение из золота, серебра, драгоценных камней. Старое строение нигде не пройдет. Поэтому я хочу сказать, друзья, что до Христа все согрешили, все лишены славы Божией, все негодны как один, и все стали монолитным грехом, о котором Христос так поступил. Иоанн видит идущего к нему Иисуса, 1 глава, 29 стих Евангелия Иоанна говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Какой грех? А? Грех, друзья, будут перечислять неверие, грех убийства, где там еще назовут десятки. Но это все грехи в одном грехе. Самый страшный грех – это я, рожденный от адамовской природы. Это ствол, корень – дьявол, а грехи – ветви. Сколько грехи не рубай ветви, они будут расти все толще, зеленее и больше еще приносить вреда. Пока корень не заметишь, пока корень, то есть даже ствол, друзья, корень тогда сам собой засыхает. Это у меня шелковица была, тутовник называется, у вас, наверное, здесь нет. Такая добрая калитка. И над калиткой сыпется и сыпятся такие крупные ягоды. И они такие без конца, с весны с ранней начинаются и сыпят. Белый еще ничего, а черный, так это ноги черные у детей. Все тут черное, руки черные, дорога черная, и пол, и до постели. Я думаю, обрубаю я эти ветви, обрубаю. Обрубил, немножко полегчило. Но ненадолго. На следующее лето зеленые такие, и еще крупнее ягоды пошли. И я бился, пока не спилил, и солью посыпал. И корень отступил, пошел другого искать. Корень – дьявол, ствол – я, ветви – грехи. С кем мы больше боремся, с грехами или с грехом? С грехами. К сожалению нашему. Так вот, Христос не грехи взял, а грех взял. И потом все грехи в грехе. Прямо сказано, Он взял грех мира на Себя. И мы все оказались в Нем. С нами Он пошел и на Голгофу. С нами Он и был пригвожден ко кресту. Мы погреблись с Ним. Мы умерли с Ним, только, правда, Он нас оставил на кресте, а Сам пошел в преисподнюю проповедовать. А мы висим. Потом кто-то нашелся, снял нас, положил в гроб. А Христос находится, проповедует там. На третий день вспомнил о нас, приходит, заявляется туда вот в могилу и... Поговорил немножко с нами. Ну, как себя чувствуешь, Адам? Адам говорит, я теперь уже не хотел бы чувствами жить, а верою. Верою. Теперь желаешь жить новой жизнью? Да, конечно. Со старой конец. Пойдем на выход. И сказано прямо. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. И как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И мы с Ним воскресли, друзья. Вот это тоже символ нашего крещения. Горе тем, которые только окунулись в воде, но не поняли эту истину. Горе. Они обманули сами себя прежде всего. Потом после крещения сплошные неудачи. Они говорят, а что еще теперь? Крещение принял. Ну что еще теперь? А больше ничего. А больше ничего, если не преподали вышестоящие. Ну, давайте заметим вот что. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. В смерть. В какую смерть? Что у нас умерло? Если вы скажете, что у нас умер Адам, то он вам через недельку покажет, не умер. И не умру, пока ты не умрешь. Конец его жизни у нас при смерти нашей. Или когда восхищаемся, вот тогда уже все, плоть и кровь Царства Божия не наследует. И не ждите, это большой обман, если кто-то так себе внушил. При погребении я похоронил Адама, с ним конец. Он к вам явится на второй день, если не раньше. Душа? Душа не умирает. А знаете что, друзья? Мы умерли для греха, хотя он меня живой каждый день. Но я как личность теперь понял, что теперь во мне новая природа и старая. Это интересно, друзья. Новая природа малоразговорчивая. Новая природа какая-то непривлекательная такая, как старая. Старая, каждое утро, чуть только света на доброе утро. Как живешь? Как у тебя дела? А цены-то повысились. А что у нас в России делается? Ой-ой-ой. И пенсию давно уже не дают. И не знаешь, где работы взять. Ты подумай только. И она заставляет прежде думать, в суету вести. А новая скорбит. Потому что не с того начал ты, христианин. Но старая, ну такая торопливая, такая ж увлекательная. Она вымотает тебя до конца, а потом начнешь писать, слово читать, уже ничего не поймешь, голова уже набита. Я однажды даже рисовал вот так вот, на бумаге нарисовал ветхую природу, старую природу, показывал так вот. Да смотрите, вот она, и вот она новая, светильник, горит, свет. Но кому ты обращаешь больше внимания? Апостол Павел говорит так, если живете по плоти, то умрете. Если духом будете умершлять, не умертвить, а все время считать, на кресте с тобою Христос уже покончил. Слышишь, Адам? Ты у меня доживаешь, потому что я доживаю. И ты у меня доживаешь. Но я-то получил новую природу, иду в небо, а ты? А тебе конец. Так с кем же мне дружить? Вот почему апостол Павел сразу говорит, как только Бог открыл мне, чтобы я проповедовал его язычникам, я тут же не стал советоваться с этой старой, говорливой старушкой или стариком. Я сразу понял, надо все советы, все решения предпринимать с новым теперь, рожденным. Он не грешит. Это ко мне как посол с неба. И я теперь для него живу, потому что для него готовится новое тело. Душа моя слилась с новым человеком, и теперь у меня новый, имеющий то же самое, и чувство, и волю, и сознание, и разум, и совесть, и все чувства, все. И даже сознание и подсознание подчинено новому человеку, рожденному свыше, духу моему. Говорят иеговисты или свидетели Иеговы, вот, пожалуйста, дух пошел к небу, прах в землю, где душа делась? И некоторых так запутают. Видите, душа умирает, у животного умирает, умирает. Вот и вас. Вот поэтому и сказано, крови не пейте, там душа. Нет, друзья, душа теперь отделилась от старой природы и прилепилась к новой. Она настолько слилась, что даже и трудно различить, где душа, где дух в нас. И теперь мы имеем новое тело, и душа не может проявить себя в этот момент, в этот промежуток, пока не войдет в новое тело. И там же будет и чувство, и воля, и сознание, и совесть. Все, все, все. Мы увидим друг друга. Узнаем. Мы увидим Христа. А так какая жизнь? Что за смысл такой? Некоторые говорят, да пусть душа летает. Мне это что? Лишь бы здесь пожить. Нет. Я в полном сознании там, но с новой природой, с новой природой. Но все пройденное через крест, через смерть, в новую жизнь. И это достигается здесь на земле, здесь на земле. И не войдет туда ничто нечистое, преданное мерзости и лжи. Мы погребли с ним крещением в смерть. Друзья, как же в смерть? Мы уже распознали, что ни Адам не умирает, ни душа не умирает. Только я Вот много таких мест. Римлянам продолжается дальше. Мы умерли для греха. Как же нам теперь жить в нем? Нет, все. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Почитайте все. Я теперь для тебя мертв. Даже апостол Павел говорит так. Для меня мир распят. А на самом деле, что мир распят? Нет. Но для меня греховный мир как бы не существует. Не существует. Он меня не влечет. Я за ним не гонюсь. Но не для всех, друзья. Для многих мир не распят. Подражание миру – это во многом. И я для мира распят. Что, Павел умер? Нет. Распят – это значит, я для мира как будто бы и не существую. Мир на меня не имеет влияния. И я для мира – то же самое. Вот такая независимость, вот такое отделение от мира. Но люблю грешников, спасаю грешников, и поэтому нахожусь в мире, и даже, говорит так Павел, вот расстаться мне с этим телом, разрешиться и быть с Господом несравненно лучше, но оставаться здесь ради вас. И вот он отвечает, всегда носим мертвость Господа Иисуса в теле своем. Это второе послание Коринфянам, 4 главе, с 10 стиха начинается. Мы живые непрестанно предаемся на смерть. Как это делать, друзья? Как это можно понять? Это опять возвращаюсь к крещению. Крещение, друзья, это не... Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят, над омытой слезами землей. Пусть разбитый поруган святой, станет пора и погибнет вал, и вернется на землю любовь. Не в терновом венце, не под гнетом цепенье с крестом на согбенных плечах. Придет он и в силе и славе своей, с ярким светочем счастья в руках. Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой. И поднимет к любви.